Всем здравия! На Народном славянском радио программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева. Рада представить вам свою собеседницу Радкова Галина Алексеевна. Псевдоним Горлова Галина. Здравия, Галина! Здравия всем! И тебе тоже! Галина, начнем со знакомства. Расскажи о себе. Ты сегодня представляешь нам свою книгу, книгу любви. Расскажи, откуда это началось, как родилась писательница Горлова Галина? Очень неожиданно. Это было 2 января 2005 года. А в июле 2004 у меня умирает отец, большой и великий русский мудрец. Необыкновенный совершенно человек по силе духа, доброте запредельной, мудрости и... Ну, человек, который ближе всех был мне на земном шаре, которому не надо было ничего объяснять, которому не надо было ничего доказывать, который вот принимал и понимал меня такой, какая я есть. Была папиной дочкой, и когда он неожиданно умирает, у меня осталось столько вопросов, которые я не задала при жизни, что я сама чуть не умерла, потом, значит, на похоронах две скорые еле-еле откачали и вытащил из небытия и ухода вопль буквально сына, который: «Вот, дед ушел, и ты нас бросаешь». Ну и тут материнское сердце встрепенулось, и я вернулась. А со 2 января 2005 года началось совершенно невероятное явление в моей жизни. Я начала писать в рифмованном виде, как это потом, как один из подзаголовков, рифмотерапия. Никогда в жизни не писала практически стихи, никогда. И тут вдруг вот в рифму пошел текст. Первая была поэма «В ночи», где был вопль руководителя, на самом деле, который вот аренда, работа и все ребята. То есть все вот бесконечная какая-то кутерьма, в которой вот мы жили в те годы, в 90-е годы прожили. И они потом перешли на 2000-е. То есть это было такое напряжение жутчайшее, я не знаю, как у других, но у меня, например, так. И вдруг, неожиданно, ну и потом пошли как бы разговоры по душам с отцом, которого нет. Неожиданно совершенно, но тем не менее вот это началось. То есть это был день, который изменил всю мою жизнь. Это в двух словах. Книга любви, которую ты написала, начинается с эпиграфа. «В жизни всегда есть место чудесам». Это и есть чудо, которое произошло в твоей жизни? На самом деле, да. Потому что я никогда в жизни не думала, что можно написать целых 9 томов в рифмованном виде. Для меня, как инженера по первому образованию, мифическому причем, я в жизни ни с чем такого рода не сталкивалась. Но мне всегда было интересно, как пишутся книги. Вопрос задавала внутри себя достаточно давно, долго, десятилетиями. И сейчас знаю ответ на этот вопрос, что всего двумя методами. Первый – это когда человек идет в библиотеку, его интересует какая-то тема, он идет в библиотеку, читает массу литературы, а потом берет и компилирует из нее что-то, выдавая за свое, назовем вещи своими именами. Да. А второй вариант – это когда берется стопка бумаги белой, чистой, человек садится за письменный стол, ну, потом за компьютер. Раньше просто за стол берет, раньше перо, потом ручку, сейчас мышку, и ниоткуда в просторечии идут тексты. Вот это второй способ написания. Вот у меня примерно так. Вернее, не примерно, а именно так. То есть я брала лист бумаги, усаживалась, брала ручку золотым пером и с трехкамерный холодильник высотой накропала буквенной росой. Одна ручка моя и вторая, одна простая, другая золотая. А почему именно золотой? Ручка с золотым пером. Это был подарок мне на один из дней рождений. И она вот, по сути дела, писала эту книгу. И она оказалась воистину золотой. Она оказалась, да. Потому что она чудесной стала. Потому что через нее прошла вот огромный поток, энергетический поток стихов, которые... зачаровывали моих заказчиков. Именно зачаровывали. Потому что я первое время буквально... я восприняла это как эксперимент чистой воды. научный эксперимент, ни больше, ни меньше. И обкатывала все это, проверяла на своих заказчиках. Так как среди моих заказчиков были умнейшие люди нашего времени, мы занимались регистрацией предприятий, сейчас занимаемся. То есть приходил цвет общества. То есть умнейшие мужики с огромным опытом работы, жизни и возможности влиять на эту жизнь. Которые открывали свои предприятия, которые помогали там своим сослуживцам, друзьям, знакомым, родным, детям там, выжить во все эти тяжелейшие 90-е и 2000-е годы. Еще интересная заметка, которую я увидела в начале твоей книги, это абсолютно русская книга, переводу не подлежит, и далее, что такой накал эмоций столь велик, что выдержал только русский язык. Накал эмоций столь велик, что выдержать смог лишь русский язык. Да, я ярый последователь того, что русский язык – это совершенно невообразимое такое явление, с помощью которого можно выразить любую эмоцию. Не только просто описать какое-то событие или какое-то явление, или еще что-то, а и выразить эмоции. Потому что то, что проходило, вот часть значений в подвале лежит. А некоторые фразы были, и там прям проговаривалось, от 5 до 8 значений. То есть одни и те же слова, одни и те же буквы, как бы выстроенные предложения. И у этого предложения 8 значений. Я растерянно восклицала, что я не вижу всех, вижу только 5. Ничего, говорит, ты дальше пиши, ничего страшного, потом поймешь. И действительно потом доходили вот эти 8 значений. Они необыкновенные. Вообще вся эта книга, она для расширения сознания, в моем понимании. Потому что у меня был период написания бесед с мифическим профессором. Это беседа с моим профессором, с которым я дружила 30 лет. Шеф-профессор МИФИ Попов Юрий Алексеевич, царство ему небесное, необыкновеннейший был человек, который занимался, который опережал время на 100-200 лет, и это не моя формулировка, а формулировка людей, которые были знакомы с его изобретениями, которые опережали время. И то, что вот проговаривалось, если можно так выразиться, в этой ситуации с ним, в возможности перевода на общечеловеческий язык современный приводило меня, ну вот другое слово, как в экстаз, я не могу сказать. Это была чистая метафизика. То есть значение слов, которые я, назовем вещи своими, наверное, тупо записывала, потому что я действительно не понимала части информативного ряда, который попадал ко мне, я считаю, да, Божьей милостью, чудесным образом, мифическим образом. То есть это то самое явление озарения, которое нельзя объяснить. И как считают очень продвинутые, опять же, врачи современные, они говорят, что мы не можем это изучить, потому что мы в него попасть никогда не можем. А те, кто попадает в состояние озарения, им уже ничего не надо, им просто единственное, что их волнует, это возможность как можно больше успеть за состояние этого озарения. Это дар, который нельзя ни выпросить, ни вымолить, ни... Это просто вот Божья милость, в моем понимании. Насколько я поняла, это, получается, открывается некий канал, и происходит связь с душами людей, или... С ноосферой. Ну, да, с той самой ноосферой, про которую писал Вернадский. Часть сознания каждого человека может охватить только часть вот того, с чем мы сталкиваемся ежедневно. Но там есть еще одна очень фраза красивая в этой книге, что такое любовь? Понятие, о котором человечество без понятия. Вот это примерно так. То есть мы как там, песчинки на берегу какого-то там океана. Океана сознания. Сознание, знание с большой буквы здесь пишется. И вот мы, попадая в это состояние, какое-то другое, как физик по первому образованию, я могу сказать, что это вибрационный ряд. Это энергоинформационный, любое общение – это энергоинформационный обмен. Это те самые вибрации, изучение которых продолжается по сей день, которые впереди. Недавно кто-то разговаривал с одним очень большим ученым, кстати, учеником Юрия Алексеевича, который сказал, что да, на сегодняшний день как бы вибрационный ряд продолжает иметь место быть изученным. Он, кстати, доказал с помощью теоремы Максвелла существование Господа Бога математически. То есть все, что происходит вокруг нас, можно переложить на тот язык, который мы уже знаем. Но особо продвинутые ученые понимают, что мы знаем только вот микроскопическую часть. И те приборы, которые придумал вот Юрий Алексеевич, они по сей день не изучены. Их никто не может понять. И они как бы существуют как черные ящики, где на входе есть... То есть ты садишься рядом с прибором, например, вот был такой прибор, я сама лично его пробовала на себе, когда ты подходишь к прибору, и он показывает твое внутреннее состояние гармонизации. То есть ты начинаешь говорить, а тебе на экране показывают, ну, типа графика, в каком состоянии по отношению к нулю, к идеальному состоянию ты находишься. Или там какой-то другой величине, которая выбирается за идеальное для тебя. Как это работает, до сих пор никто не знает. Сейчас этот прибор забрал Новосибирский университет. Ну и дай бог, чтобы он не был просто выкинут на помойку, как это было после смерти Юрия Алексеевича, потому что он простоял в уголке с постоянным желанием, чтобы он был выкинут оттуда. Потому что никто не понимал, как он работает. А прибор был создан для того, чтобы измерялось состояние ноосферы. То есть Юрий Алексеевич рассказывал, а мы с ним беседовали иногда часа по два, по три, по четыре, потому что ну, это кладезь знаний, кладезь премудрости, кладезь вот информативной какой-то чистоты и высоты. Есть такое выражение в книге «частота чистоты» и «чистота частоты». Вот это вот то самое, наверное, необъяснимое, невообразимое и, соответственно, невозможно которое объяснить явление, которое максимально близко, но на словах может выразить то, что вот существует. То есть мы, когда сталкиваемся с людьми, например, которые... Да, и была такая фраза одного из там ученых. Откуда этот прибор знает, что пришел профессор? То есть когда профессор входил в помещение, где стоял этот прибор, который измерял ноосферу и, соответственно, степень гармонизации. И сейчас я расскажу на примере, как это было прям вот буквально доказано, степень гармонизации всего мира. Очень интересно. И он говорит, откуда знает, что пришел профессор? При начале разговора профессора, ну, просто в помещении, прибор показывал максимальную степень гармонизации. То есть профессорами становятся, ну, во всяком случае, при идеальном раскладе, те люди, степень знаний которых поднимает их на такую высоту, вот ту самую вибрационную, когда они не могут причинить вред окружающим никому. И Юрий Алексеевич рассказывал, что после смерти предыдущего вот папы, предыдущего папы, целые сутки на земном шаре не было совершено ни одного преступления. Ученые договорились и выяснили во всех странах мира. То есть не было ни одного убийства на земном шаре. Настолько качество и количество молитв о человеке, которого очень много миллионов считало святым, привели вот к такой гармонизации мира. Так что, и дальше там есть фраза, да, в книге, что люди планеты, взяв интернета, садитесь, люди планеты, взяв интернета, молитесь. Это как один из вариантов создания интернета и его причины. Ну, вернемся все-таки к знакомству с тобой. Получается, под влиянием определенного стресса, событий, как это очень часто, кстати, бывает, открывается у тебя вот такой вот дар. Как близкие, родные люди отнеслись к твоему вот этому дару? С ужасом. Просто с ужасом, потому что я говорила стихами. Это было ужасное совершенно состояние, все перепугались, решили, что это все, конец света, что маманьку надо куда-то укладывать, потому что я говорила стихами. Это было страшно, мне тоже это было страшно, но приходя на работу, я переходила в другой режим, и как бы с заказчиками я разговаривала абсолютно нормальным языком, с юридической точки зрения. И, но когда обкатывала на них то, что мне удавалось написать, конечно, потрясенные совершенно мужские лица, в основном заказчики у меня мужчины, потрясенные совершенно, у некоторых даже со слезами на глазах. Вы знаете, говорит, это то, о чем я очень долго думал и не смел сказать, а у вас это изложено очень четко, да еще в рифмованном виде. То есть это та самая рифмотерапия, то есть скрывался какой-то там нарыв у человека. В частности, например, это было там, было какое-то там такое стихотворение, что же мы друг друга жрем на обед, на ужин. Неужели нам никто никогда не нужен? Неужели, неужели, в самом деле? Ну и дальше шел разбор там разных ситуаций, когда люди доходят до буквально выяснения отношений, чуть только что не на ножах или на топорах. И почему это происходит? Почему вот это состояние агрессии? Это было написано в 2005 году. То есть и сейчас то, что творится вокруг нас, это вот состояние агрессии, в которое человек впадает, независимо даже иногда от себя. Вот почему так важно вот это вот гармонизация, вот это вот ощущение, созвучие, то есть желание стать настолько благороднее, насколько это возможно на данном этапе развития человека. Что ты испытываешь, когда ты пишешь, когда открывается тому? Невообразимую радость. Это ощущение, вот, ну, восторгом нельзя назвать. Это на человеческом русском языке, ну, во всяком случае, я не знаю такого слова, кроме как озарение. А это вот как бы научное название этого состояния, медицинский термин, который вот используется достаточно давно уже. Попытки понять и объяснить, что это такое. Это нельзя объяснить словами. Это просто, ну вот, ближе всего слово «восторг». Восторг бытия, когда ты находишься в согласии с самим собой, ты понимаешь, что тебе для счастья не нужно вот вообще больше ничего. Вот чистый лист бумаги, ручка там с золотым, или неважно, с каким-то пером, или там мышка, неважно что, но ты можешь изложить решение. То есть там как бы ставится вопрос по проблеме какой-то, потом причина, а потом несколько вариантов разрешения этой ситуации и ответа на этот вопрос. То есть это настолько неоспоримо с моей точки зрения, что ничего, кроме благоговения, вот еще. Еще состояние благоговения. Это вот когда вот, и благодарности за то, что вот я удостоена этой чести там, вот, разобрать эту проблему, которая волнует, наверное, не только меня, потому что как бы, вопросы были на самые-самые разные темы. И вот там оглавление, если посмотреть оглавление, то оно как раз вот на самые-самые-самые вот, всевозможные человеческие, житейские темы. Да, вот я как раз хотела сказать, что книга любви, как сама автор сказала, 9 томов насчитывает, да? На сегодняшний день, да. Я понимаю, что за одну нашу программу все 9 томов мы не рассмотрим, но все-таки коротко, вкратце, немного расскажи об этой книге. Ну, если сказать кратко, то на самом деле это развернутый сценарий фильма, который должен называться «Крик из рая», и который может... если будет снят очень грамотно и очень хорошим продюсером уровня Вуди Аллена, который снимает фильмы на языке носителя, это история любви. История любви русского народа друг к другу. То есть это четкое подтверждение, но во всяком случае для меня неоспоримое, подтверждение того, что все связаны, все наши души, никуда не деваются после смерти, что да, они остаются, и мы можем общаться с нашими предками, как они могут общаться, и мы будем общаться с нашими детками. То есть как вот аллегория, там есть очень красивое стихотворение, невероятно, что же вы, люди, там все время мечетесь, там что-то делаете, вырастаете корнями там, где стоите. То есть вот родился, там и пригодился. И вот эти корни – это наши предки, ствол – это то поколение, которое сейчас существует. Ветви и листочки – это детки и внучатки, которые вот на сегодняшний день ты можешь вот видеть, ощущать, там, быть знаком, достойным быть знаком. Вот, ну, это очень все сложно объяснить. Ну, да, это любовь. В тех, ну, как вот у бриллианта существует там определенное количество граней, после которых он называется там ограненным бриллиантом. Вот примерно так. То есть каждая грань, если можно выразиться, вот этой книги любви, она является доказательством того, что любовь существует. Потому что на самом деле сейчас у современного поколения молодых очень большие проблемы с тем, что они не верят в любовь в основной своей массе. А те, кто удостаивается этого чувства, ну, им уже ничего доказывать не надо, и они пытаются ее удержать, если она приходит. Но далеко не все родители могут научить, могут объяснить, могут дать понять, что это такое. Ну, вот примерно это. То есть это развернутый сценарий фильма «Крик из рая». Но если это сценарий, значит, его нужно пустить в мир, показать кому-то. По-хорошему, да. Я пытаюсь сделать все, что могу, честно говоря, но у меня не получается, потому что ни творец, ни мудрец, ни продавец. А вот в беседах с мифическим профессором там есть проект «Разум мира» для любого президента любой страны мира на примере России. Совершенно невероятная вещь, где приводится деление, это вот как раз беседы с профессором, приводится деление человечества на категории по скорости синхронизации, скорости работы правого и левого полушария, коры головного мозга. Когда человечество, все это можно как бы, можно это игнорировать, а можно просто принять. Вот когда я лекции читаю в институтах, или вот в сети-классе читала эти лекции для начинающих предпринимателей, подходили мальчики, ошеломленные совершенно, с глазами в спитак, Касьяна, все правильно, все, все абсолютно верно, неоспоримо. Это мудрецы, творцы, общественники, предприниматели, ученые, чиновники и военные и бизнесмены. Вот это скорость синхронизации и скорость гармонизации людей. То есть мудрецы могут видеть и понимать все то, что происходит вокруг них, осознавать этого, это, но они не могут и разговаривать на любом языке любой нижестоящей группы. Но их практически никто не понимает, потому что они говорят и преподносят свою информацию, ну, столь деликатно, интеллигентно и сверхпорядочно, что люди, которые обладают меньшей степенью гармонизации, они просто их не слышат и или не понимают. И, соответственно, ни мудрец, ни творец, ни продавец. То есть люди, которые производят на гора какие-то произведения, искусства или еще что-то. Вот я сейчас сталкиваюсь с сообществом художников города Москвы, художников, скульпторов. Я понимаю, что они, ну, как все практически, необычно, максимально разумные, порядочные люди, выброшенные в 90-е годы просто вот на улицу, что называется, они не могут по сей день вписаться во всю эту капиталистическую систему. И этот сценарий, да, сценарий возможный, видоизменения мирового порядка в сторону гармонизации не военным способом, а именно способом изменения мироощущения людей. То есть любовь, которая с помощью вибрационно-энергетического ряда может пройти через людей при нашем активном сознании, призыве и возможности это воспринять, она невозможна по-другому. Она не военное действие может производить, она может только волшебным, чудодейственным образом это изменить. Вот то самое чудо, которое может произойти, и на сегодняшний день еще не поздно к нему взывать, там, просить, молить, я не знаю, как это выразить словами, как вариант, фильм может измениться. Потому что то, что написано в начале этого сценария, ну, я не могу это выразить по-другому, кроме когда срочно вот какой-нибудь там кандидат в президенты нашей страны, пожалуйста, бери, снимай, и ты изменишь состояние в нашей стране в первую очередь, и вокруг нее волнами пойдет эта самая благодать, которая... ну, это же великий и могучий русский язык, как говорил Царство Небесное Задорнов, он не переводим на другие языки. Просто не переводи. Один из томов называется «Беседы с мифическим профессором». Расскажи еще о других книгах, других частях этой книги. Ну, дальше фантастика вообще чистой воды начинается, когда там в 2008 году начинается неожиданно написание стихотворений, в которых я беседую с женой Хабенского, как это не парадоксально. И когда я пыталась кому-то предложить, я говорю, ребята, пожалуйста, вот передайте, он же очень мучается. Представитель там телевидения. Вы что? Вы что? Кто он и кто вы? А я, услышав это, кладу ошеломленную трубку и говорю, а кто я и кто он? Мы обыкновенные люди, которые потеряли самых близких нам людей, находятся в состоянии такого ошеломления, потери, ну просто вот свет померк вокруг нас. Я не знаю, я много раз пыталась это передать. Секретарю театра Табакову передавала. Я говорю, пожалуйста, Константину Юрьевичу передайте, потому что душа его жены пыталась пробиться сюда и утешить его. То есть настолько, насколько она могла. Здравствуй, дорогой домовой. Как же я хочу к вам с вами домой. Как же я здесь по вам скучаю. И скучаю на вопросы, отвечаю. То есть там такие вещи, там тексты, которые были пронизаны такой вот нежностью, любовью к тем людям, которых она оставила здесь на земле, что передать это словами невозможно. Примерно то же самое было потом с папенькой Тины Канделаки, тоже пыталась передать. Что значит, кто вы такая, чтобы там с вами там кто-то разговаривал из нас? Я не знаю. У меня тогда была знакомая, которая была главным редактором 3 журналов. И я однажды, значит, прихожу, приношу ей, говорю, может быть, вы там передадите, вот, может быть, что-то можно сделать. Передаю ей там очередной текст. Она ошеломленно читает его, обнимает и говорит, господи, да как же вы до сих пор живы, как вы можете это все пропускать через себя? И там постоянно один и тот же вопрос, вернее, вопрос и просьба, что вот ты только не расстраивайся, потому что все люди в основном боятся информации оттуда, боятся даже говорить об этом. А ты, значит, там вот типа выродок на земле, который не боится этого и совершенно спокойно с нами общается. И я говорю, да, потому что я привыкла общаться с папенькой, который вот все это на грани любви происходит. То есть есть там даже есть методика, с помощью которой можно разговаривать с любимыми. Единственным условием там ставится, чтобы ты не испытывал никакого страха, потому что страх – это эмоции, которые сразу же блокируют. Да, мир стоит на двух китах – любовь или страх. Они взаимоисключаемы, они взаимозаменяемы. И если любовь открывает все чувства в человеке и все возможности его, поднимая его там на недосягаемые высоты существования, то, соответственно, страх все блокирует, и человек, ну, только можно называться человеком. Вот в двух словах. Очень хорошо. А прочитать ты нам можешь что-то из своей книги? Ну, конечно, господи, боже мой, берем. Просто вот лежат тома распечатанные. Я в свое время возила их на конкурс «Большая книга». Привезла, значит, судорожно распечатав все там вообще. Вот привезла, сброшировала. И через 3 дня отзванивает и говорит, вы что, не понимаете? Вы что? Это не наш формат, не наш текст, не наш. Это самое нет, вы не наш. И я куда бы ни тыкалась, я везде не формат. Все сначала говорили, что стихами нас никто не увлекает. Я говорю, это не стихи, это рифмотерапия, это заговор зубов для умов. Это вот нет. Ну вот как бы можно так эту книгу можно не читать, ее можно только открывать, прося поговорить с собой, даже не нося ее с собой. Она есть в электронном варианте, с удовольствием раздаю ее направо и налево, что такое, вот, господи, ребята, вот попробуйте, потому что степень накала страсти, любви, ну, для меня она достаточно большая. Некоторые из моих заказчиков говорили, что они читали перед сном разного рода там информацию, как бы подкладывали под подушку. Они сидели, у меня такие сны снились, цветные, это широкоформатные. Я говорю, как, с продолжением, многосерийные? Да! Ну, в общем, шутки шутками, но на самом деле это... чтобы полосы газет пестрили заголовками, а не наградными заготовками. Честность, праведность и неподкупность. Вот качество правителей совокупность. По-иному не получается ничего. К сожалению, народ не знает всего. Дядьки правители детей говорят жене «щи или борщ» и «скорей». И в момент «щи и борщи» и поглощения с набитыми ртами решения выбалтывают бабе свои. Это парикмахерши свои, это дальше. И понеслось. То, что в приказ еще не понеслось, значит, все тайное всегда явным становится. У правителей всего мира водится. Умер кто из них переждать, а потом развернутый спектрик дать. Это о том, что все тайное становится явным. Ничего нельзя скрыть от великого и могучего русского народа, потому что частотное характерологическое общение, оно происходит глазами, оно происходит интуитивно. Вот почему я однажды задавала вопрос одному из шоферов. Я говорю, как же вот вы подъезжаете к перекрестку, и как вы вообще вот определяетесь без светофора, кто когда едет? Он поворачивается, так косит глаза на меня и говорит, а для чего, говорит, у нас глаза-то даны? Вот мы ими и светофорим друг другу. То есть вот есть вещи, которые передаются на уровне коры головного мозга. Это неоспоримо. Когда-нибудь, может, это докажут. Но на сегодняшний день это может быть. Потом еще очень мужчины, во всяком случае, часть из них были потрясены вот этим произведением. Творчество. Эдвид. Сотворение накал, как Микеланджело отсекал, как у Ван Гога, что под солнце хилил. Прямо из солнца гений был. И как у Королева был старт. И фотокорреспондентов гвалт, потому что предвидел и любил, а не ненавидел. Тот космос, где Луна тверда брала ответственность, он когда. Короче, это процесс, когда искренность и интерес превышают притяжение земное, гениальное столь такое, что приводит землю в движение и головам сообщает кружение, и извилина за извилиной ума хочет стать гениальной сама и работает на полную катушку, переставая быть печной вьюшкой. И идет процесс самосожжения, делающего из землянина гения. Вот все эти произведения, они переводят из состояния обыкновенного земного бытия в состояние, когда ты видишь проблему с высоты птичьего полета, если можно так выразиться, а может быть еще выше. То есть, когда ты понимаешь, насколько мелки, вот там поел, попил, там, ну еще что-то сделал, это все неинтересно, это скучно няня из Сирии. А когда ты полет во вселенной, как это называется, опять же, у великого русского народа, вот это только интересно. Когда ты приходишь к чиновнику с рыбьими глазами, который сидит, и я сейчас провожу уже 7-й год социальный эксперимент «Государство для человека». И с помощью чего-то вот непередаваемо прекрасного ты меняешь его состояние. То есть ты его переводишь насильственным образом в состояние, когда ему становится хорошо. Он перестает тебе сопротивляться и начинает а. соображать, б. соображать, насколько можно эту ситуацию как-то развернуть. И если удается вот достучаться до его сердца, если оно еще не совсем не заржавело, что называется, то можно все видоизменить. И вот примерно то же самое во всех. Очень большой цикл «Чиновники». Огромный совершенно цикл. Это когда ты приходишь в какую-нибудь приемную, даже федеральных каких-то ведомств, ты понимаешь, что все построено таким образом, чтобы унизить, ликвидировать, там снивелировать, и пусть там народ сначала помучается, а потом, когда придет, уже и просить ничего не захочет. Вот, вот примерно так действует механизм этой книги. То есть он волшебным образом меняет сначала человека, который это читает, либо воспроизводит, и того, с кем человек сталкивается в этой жизни. Поэтому моя мечта, чтобы это прочитало как можно большее количество людей, кому это надо. Потому что на самом деле части людей это абсолютно не нужно, потому что это интуитивно вшито в их, у них на подкорке. И это относится к мудрецам, к тем людям, которых мы можем называть и интуитивно чувствовать, что рядом с ними нам настолько хорошо, что нам даже уходить от них просто не хочется. И это наверняка каждый испытывал из слушателей. Мудрецы, творцы и общественники. Это вот та самая категория людей, которые снимут последнюю рубаху, отдадут последний кусок хлеба, которые настолько высокодуховны, что можно только так вот тихо поплакать рядом с ними, потому что ты ощущаешь их совершенство по отношению к себе. И можно только преклоняться перед такими людьми. Вот примерно так. И если с помощью этой книги можно хотя бы там на одну ступеньку поднять пусть хоть какое-то количество людей в сторону блага родства, то я буду счастлива. Но я не знаю, как ее реализовать в жизни эту информацию. Еще в твоей книге было написано, и ты сама говорила о том, что не рекомендуется ее читать на ночь. Почему? Потому что часть информации, которая приводится в этой книге, это беседы с теми людьми, которых уже нет. И когда они отвечают на какие-то вопросы или пытаются донести какую-то информацию оттуда до нас, то часть людей впадает в состояние страха. И, соответственно, лучше на ночь это не читать, потому что, как бы не принести вред человеку. Это недоразвитие основной массы населения, которая боится смерти. У русских этого в природе не существовало, потому что мне очень нравится еще тема норадреналина, к которой относится основная масса русских, которые в состоянии какого-то там очень сложного события рядом мгновенно аккумулируют все свои нервные и физические силы, и начинают решать эту проблему. Вот примерно так можно ответить на этот вопрос. Если ты истинно русский, тебе ничего не страшно. Если у тебя есть там примеси какие-то, чего-то, где-то как-то что-то, то ты можешь впасть в состояние страха. Вот техника безопасности. Техника безопасности, да, для несовершенных людей. Те, кто ничего не боится, тем абсолютно все равно. Итак, 9 томов написано, книга готова, ждет своего издателя, своего сценариста. Что происходит сейчас в жизни Галины Алексеевны Радковой? Продолжение всего того, что я вижу, и иногда разница, как я это называю, потенциалу столь велика, что и напряжение, в которое я попадаю, предположим, там, общаясь с теми же чиновниками, продолжая этот эксперимент, либо консультируя кого-нибудь из будущих предпринимателей, у меня написан алгоритм поиска своего дела, азбука начинающего предпринимателя, это две такие как бы методики, опять же, Бог послал, просил передать, точно знает, что мне, которые подстраиваются под каждого человека, который хочет только начать заниматься предпринимательством. Я обожаю эти разговоры, обожаю молодых людей, которые собираются этим заняться, и немолодых тоже. Это одно направление. Второе направление. Я являюсь председателем СНТ. Сейчас сталкиваюсь с таким количеством проблем, которые тоже перекладываются иногда. Написала даже проект государственной программы «Идеальная СНТ», которые можно переложить в стихотворную форму и начать смеяться над той ситуацией, в которую мы все дружными рядами прям заходим. И начинается крик, там вопли, ссоры. А зачем это делать, когда можно посмотреть на ситуацию сверху, зная, что все пройдет? И зная, что из любой ситуации есть 3 выхода и 1 запасной. То есть вот этому научила меня вот эта вся литературная деятельность, если можно так выразиться. Параллельно еще сейчас являюсь общественным техническим директором нашего дома. Я живу в новостройке, где стройнедоделка капитального характера. Дошла уже до Минстроя, до главного жилищного инспектора. Являюсь экспертом на телевидении по ЖКХ, по предпринимательству, по чиновничеству и теперь по СНТ. То есть вот это как бы все между делом. Ну вот, двух слова. Можно ли при твоем творчестве, при вот таком потоковом чтении, записи сказать о творческих планах? Может это быть? Или все происходит абсолютно спонтанно? Могу ответить одной вопрос. Могу ответить одной фразой. На все воля Божья. Вот на сегодняшний день, чем опять же отличаются русские, у нас не религиозное воззрение, у нас вера внутри нас. И вот эта вера, что да, вот все будет так, должно быть, вот она неоспорима, она внутри нас находится. На все воля Божья. Ну и предоставляю микрофон для очередного творческого момента. Есть еще желание что-то прочитать нашим слушателям? Вот это как раз маленькое одно из писем, как там как бы делится текст «Крик из рая», это одно из писем вот той самой жены, того самого Хабенского. «Привет, родной, вечер у нас спустился. А у нас рай, увы, не изменился. Как был чудодейственно ясным, так и остался прекрасным. Мое дело тебя предупредить, что пора начинать без меня тебе жить. Предупреждаю и очень тебя уважаю. Говоришь мне, я тебя обожаю. Я это ловлю и Бога тем восхищаю. И ангелов сон тоже в восторге и ждет, что до тебя очень скоро поток дойдет. Поток любовный – это мерцающий свет, что как бы бормочет. Передай привет каждой клеточке тела, души и духа. И скажи «да» потеря и «да» разруха, что онкологией когда-то называлось. Сложно представить, помочь вызывалось. Созидательно-уничижительный механизм – это сочетательно-измерительный неологизм. Нам, людям, оба слова в кавычки взяты, потому что в нас и в нас умищ палаты». Те, в которых пыль только Бог истирает, когда человек в переплавку сюда попадает. И эта-то духовно-душевная металлургия является той духовно-душевной хирургией, что величайший из профессионалов вершит виртуозно, как с человека душой решит. В соответствии с указаниями, показаниями милахи, души, лежащей на духу высочайшей плахи, я чувствую, что все это тебе понятно сейчас как никому, в соответствии со страданиями и по уму. Извини, что столько их страданий мании причинила, но, наверное, для этого есть какая-то причина. Пока мне ее моя душа не доложила, пока я не готова ее услышать, решила. Я вздыхаю так же тяжелехонько, как и ты. Виноват из себя, разрушила твои я мечты. Долго-долго в счастье рядом с семьей прожить. Жаль, голову пришлось под топор положить. Соболезную тебе, самый мой, и мне с сыном дорогой. Хорошо, хоть могу чуть-чуть поговорить пока с тобой. Пусть даже пока в одну сторону, безответно. Ну, пусть хоть так, а то без тебя и в раю бесприветно. Знаешь, понимаю, теперь слова душу отдавали, чтобы подольше с любимым и пожить. Писали в шедеврах классики стран всего-всего об этом мира. Тесна мне, милый, без тебя даже рая квартира. Та, где нет ни размеров для меня пока ни границ, и ничего, кроме Бога, ангелов и подсобно-способных лиц. Это те, кого я когда-то теряла безвозвратно, и это было мне чудовищно неприятно. Зато теперь, всякий раз их встречая на просторах вне земли простого рая, я по-детски непосредственно хлопаю в ладоши. Да чушь всяк тут необыкновенно хороший. А еще меня удивляют очень мысли и движения. Оно очевидно, и очи это смещение отслеживают на счет раз, два и три. Умоляю тебя, попробуй глаза протри. От пелены белены пеленально-реальной. Мир, к счастью, уверяю тебя, ир-реальный. И вот этот эпатажность жизни виражей двоится и троится сквозь миражи душ витражей. Попробуй это просто, как только ты можешь вообразить. И внутренний взор души в зеркале глаз отрази. Это способ один из со мной повидаться. Если сразу не получится, будем вместе стараться. Да, говорят, что ты сейчас читаешь графоманство. Бред бабы с ума сшедший. Но это ее мытарство. Дай возможность сказать нам друг другу царство. Той любви, что никогда и нигде не знала границ. Это винегрет из овощей чувств и страстей лиц, что пристрастие счастливыми быть отследили. И маслом веры, что любовь вечно залили. И даже в рано... В раю сидя можно слезы лить и тосковать. Почему нельзя с семьей, что мила, дальше куковать? И можно, сидя в темноте, пытаться другим помогать. И за 3-9 земель кидаться душу спасать. Тех, кто может мыслью воссоединиться. И на мосту любви без перил меж звезд очутиться. Целую, родной, рыдаю, но ты не ругайся. А для меня, себя и для сына жить попытайся. Ну и так дальше. Там 4 утра ночь. Но как хочется им помочь. Вы хотели бы с мужем поговорить? Да, но стесняюсь вас попросить. За желание помочь очень вас уважаю. Если я вам надоела или раздражаю, вы скажите, я молчу иду. Да нет, говорите, вас переведу. И дальше начинается опять. Здравствуй, Костя, муж мой и мой свет. Пишет жена твоя оттуда, где тот свет. Ничего страшного пока не происходит. На меня постоянно любви и свет исходит. И дальше, дальше, дальше, дальше. То есть это такие тексты. Есть еще диалоги с раем, и если это от жены к мужу, от ушедшей на тот свет жены, то диалоги с раем – это письма моего друга своей жене, то есть там мужская позиция, что погоревала и хватит, ни в коем случае не надо жизнь заканчивать, ни в коем случае ко мне не пытайся сюда перейти. И там, конечно... Тоже по пути. Самое интересное, там потом пересекаются, они как бы встречаются там наверху и пытаются утешить уже вот здесь находящихся людей, которые остаются. И вот диалоги с раем прочитала вдова одного из моих друзей, который умер. Она говорит, Гасиевна, живу прям вот, не знаю, все, Витя ушел, не знаю, что делать. Я ей пересылаю эти диалоги с раем, она мне перезванивает через день. Гасиевна, прочитала? Наревелась так, что передать словами невозможно. Но вот катарсис произошел. Я махнула рукой и пошла гулять с внуком. Я жила. То есть это вот ну, такое явление, произведение, если можно так сказать, которое может скрыть нарыв, если он остается в душе. За что? Почему? Почему бросили? Почему кто-то умер? Почему кто-то ушел? То есть ну это вот серия фантастики, которые раньше обучали при жизни людей, то есть тогда спокойно переходили, когда на поминках там не плакали, а пели, что человек перешел в другое состояние, высочайшей возможности общаться напрямую с ангелами, духами, богами там, и всем остальным. А сейчас мы не умеем пользоваться своими задушевными силами. Вот это вот один из механизмов обучения этому еще. Получается, что книга эта состоит, вот книга из рая состоит из посланий от людей, ушедших из этой жизни. Что вот в основном стараются передать? Ребята, живите. Живите одним, вот каждой секундой. Живи каждый день как последний, хоть весенний, хоть осенний, хоть зимний, хоть летний денек. Не живи как старый пенек. Это вот один такой посыл мощный совершенно. Он достаточно часто повторяется. Потом достаточно часто повторяется: главное не деньги и не власть, а успеть налюбоваться всласть реками, лесами, городами, детьми и стариками, пока они еще с нами. То есть то, что сейчас насаждается как продолжение плана Алина Даллеса, который сказал, что такую страну, где практически все девственники во время Второй мировой войны, эта информация прошла через немецких врачей, уничтожить просто так нельзя. Поэтому их надо развратить, их надо разломить, их надо уничтожить, их надо духовно провести дегенерацию. Вот другого слова подобрать невозможно. И поэтому на сегодняшний день вот все, что мы видим, это вот продолжение психологической войны. И так как Ален Даллес тогда все это очень четко изложил, вот сейчас выполнение всех этих обязательств. Сейчас усиление этой психологической войны нужной для кого? Ни один человек, вот одна из моих самых любимых песен, это «Хотят ли русские войны?». Вот нет ни одной русской семьи, где кто-нибудь бы не погиб бы во время Первой или Финской, Первой, там, Второй мировой войн. Нет ни одной. Вот сколько бы ни искали, каждая русская семья потеряла кого-нибудь. Русские не могут хотеть воевать. Русские не могут быть агрессорами. Они могут только защищать свою собственную территорию. Все, точка. Либо территорию тех людей, которые им близки по духу, там, которые могут защитить, которые защищают свои собственные интересы. Ничего другого не существует. Не дано и не может быть. Вот как бы так. В завершении нашей программы у тебя есть возможность обратиться к нашим радиослушателям. О, буду очень-очень-очень благодарна, если вдруг кто-то сможет найти среди знакомых, потому что все мы родные друг другу люди, найти продюсера, который сможет сейчас предложить одному из кандидатов в президенты Российской Федерации возможность снять этот фильм, который может... Там внутри это написано, это не я придумала. Может стать голливудским шедевром. На Каннском фестивале, там, на красной дорожке Канн с тобой пойдет маленький Иван. Но к тому времени подрастет и своими ножками уже пойдет. И Анастасия Хабенская говорит, что она обращается к мужу, что давай, снимай «Крик из рая». Это такой фильм, который даст возможность изменить то, что сейчас творится в мире. Может привести к братству народов без военного разрешения всех конфликтов. И то, что там написано, сказано, и да, она обещает, я тебе буду камеру держать, я тебе буду актеров отбирать, я тебе буду вот тем самым волшебным образом помогать. Наверняка все сталкивались в своей жизни с чудесами. Когда ты только успел подумать, бумс, там на следующий день приходит твой друг, говорит, слушай, говорит, хочешь, я тебе вот это вот там предложу? У меня такие ситуации по жизни были, ну, в огромном количестве. Когда утром там приходил один человек, говорил, ой, Галина Семеновна, мне нужно вот это, вот это и вот это. Вечером приходил другой с точно такой же, но противоположной просьбой. И все, что я делала, это сводила этих людей друг с другом, и они там решали свои задачки. Вот примерно так. У меня сейчас задачка, да, найти продюсера, который захочет снять и сможет снять это на высочайшем уровне. Причем начало сценария совершенно невероятно. С радостью пришлю кому угодно, кто запросит эту информацию. Там есть фраза, что ни в коем случае не снимать никаких артистов. Там есть кадры, где снимать только военных летчиков. То есть глаза тех самых русских мужиков, которые являются мудрецами. Обращаюсь ко всем мудрецам. Пожалуйста, давайте объединим усилия, чтобы можно было вне военных конфликтов изменить ситуацию, враждебную для нашей страны сейчас. Вот, пожалуй, все. Благодарю, Галина, за интересную, удивительную беседу, за твое необыкновенное творчество. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в гостях программы «Пространство женщина» была Галина Алексеевна Радкова, творческий псевдоним Горлова Галина. И мы рассказали о ее удивительном таланте, даре. Напомню нашим радиослушателям, что сегодня в гостях у нас была Галина Алексеевна Радкова, творческий псевдоним Галина Горлова. Благодарю тебе, Галина, за твой огромный, необыкновенный труд. Желаю тебе светлых божественных потоков. Желаю тебе воплощения твоей творческой мечты в жизнь, реализации. Евгений Шварц сказал: давайте принимать жизнь такой, какая она есть. Дождик дождиками, но бывают и чудеса. На Народном славянском радио была программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева. Желаю вам добрых и светлых чудес в вашей жизни.